Лекторий «Прямая речь» представляет. Татьяна Черниговская и Александр Каплан. «Мозг в мире скоростей». Public Talk. Так приятно живых людей видеть. До чего надоело смотреть в этот крольчатник, да, Александр Яковлевич? Мы живем либо в Zoom, либо в MS Teams. И просто нет сил уже смотреть на эти клетки. Так что здорово, что можно живьем. Вот, ну, конечно, что, в такое мы время попали серьезное. Апокалипсисом вообще-то пахнет, не знаю, как на ваш нюх, на мой определенно. Вот, ну, вот будем разговаривать, я сначала слово хочу Александру Яковлевичу для приветствия дать, а потом, да. Да, начнем. Спасибо, да. Мы друзья и коллеги, и мы как раз сейчас говорили, что у нас довольно узкий круг людей, которые занимаются примерно тем, чем мы, но вокруг мозга все это дело крутится. Вот, и мы с Александром Яковлевичем скорее в одной команде, потому что есть люди, которые других точек зрения придерживаются, и мы с ними... в меру воспитания себя вежливо ведем, а могли бы и прибить. Вот, так что у нас мы, может быть, даже и разыграем что-нибудь там вроде несогласия по каким-то пунктам, но в целом, на самом деле, у нас такая более-менее одинаковая платформа. Да, добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Приятно, действительно, я согласен с Татьяной Владимировной. Приятно, действительно, мы погружены в этот мир виртуальности. Вот так получилось раньше, чем предполагали фантасты. Мы вдруг оказались в таком мире. И лекции приходится так читать, и с друзьями общаться так приходится. Действительно, вот теперь можно пощупать, попробовать, а как это вот жизнь в виртуальном мире. Ну, здесь у нас действительно с Татьяной Владимировной точки зрения так вот по одну сторону баррикад, потому что здесь действительно есть баррикады вперед в технократический мир, к искусственному интеллекту, там такие вот дела, там, где царит шлемы виртуальной реальности, там, значит, у нас усилят мышление, усилят чувствительность к хорошей музыке. Музыка будет уже писаться гораздо лучше, потому что это будут делать не люди, а какие-то машины, они же все правильно сделают. Вот, это все, значит, это другая сторона баррикад, так я понимаю, Татьяна Владимировна. Да, угу. Да, это на самом деле точно. Ну, мы сейчас перейдем к нашим разговорам, но основная это ведь вот какая позиция естественных наук сейчас, тех, которые вокруг мозга как-то там танцуют. Позиция такая, что еще немножко подождем, и все будем знать про мозг. Я с этим категорически не согласна. Более того, я даже считаю, что, может быть, и никогда. Не только не быстро, а, скорее всего, никогда. Второе, что когда мы начинаем вокруг этого спорить, то говорят, ну, ладно, вы этот пессимист, там, пессимизм оставьте, у нас сейчас такие приборы, а вот мы все работаем, у нас скоро будут другие приборы, и с их помощью мы увидим каждый нейрон. Я говорю, да вот там, скажем, сейчас вроде 86, да, миллиардов нейронов у нас насчитали там. Хорошо, 86 или 96 уже роли не играет, потому что все равно речь идет о космических величинах. И вот если это космические величины, а мне говорят, скоро мы так преуспеем, что сможем разглядеть каждый нейрон, я задаю как себе, так и контрагентам, а также задаю этот вопрос вам, если не секрет, зачем? Мне зачем информация о каждом из почти 100 тысяч миллиардов нейронов? Что я с ней буду делать? Я, во-первых, ее не смогу распознать никак. Уж тем более я не смогу квадриллион связей между нейронами, их частями и другими частями мозга вообще осознать, что это такое. То есть это информация, которая мне не нужна. Из этого, между прочим, много чего следует. Раз мы так уж начали про технократическую сторону, все говорят... Дальше-то будет лучше. Понимаете, раньше у нас была лупа такая, а теперь лупа другая. Раньше микроскоп был такой силы, а теперь микроскоп, а также телескоп будет другой силы. То есть весь упор идет на то, что вообще с этим справиться можно, но только пока не хватает инструментов. Мясорубка другого качества должна быть. Вот я твердо говорю, моя позиция не меняется на эту тему. Она не просто не меняется, она становится все жестче и жестче. Потому что чем больше сведений о мозге получается, а мы с Александром Яковлевичем, не дайте соврать, мы же понимаем, каждый день штук 50 статей выходит, которые не вредно бы прочесть. Их не только обдумать некогда, их даже прочесть нельзя, потому что пока ты их читаешь, напишется еще 50. То есть мы попали в ловушку, я бы сказала, избыточной информации, с которой нельзя справиться. Но даже та часть этой информации, с которой мы в состоянии справиться, она нам говорит: «Боже правый, стало еще сложнее, чем я вчера думал». То есть не только облегчения никакого не наступает, ну, по крайней мере, я так это вижу, а получается, что меньше знаешь, лучше спишь, что называется. То есть я думал, ну ладно, там как-то расковыряем это. А теперь что мы видим? А вы что думаете? Да. Вы знаете, ну, мне это очень все близко, что сейчас говорит Татьяна Владимировна, потому что, ну, я так более приземлен, может быть, чем Татьяна Владимировна, к мозгу, потому что я уже такой физиолог, нейрофизиолог, я вообще, так сказать, вот в начальной стадии своей такой научной карьеры, я вообще регистрировал эти самые отдельные нейроны, видел, как они работают отдельными спайками, регистрировал в мозгу у крыс, например. Ну, да, я буду чего-то студентом, аспирантом, я чувствовал такое вдохновение, что вот она, тайна мозга, вот же работают и говорят со мной эти нейроны, а мы тогда, ну и сейчас вообще-то так же делают, пропускали эти нервные импульсы через микрофон, ну, просто одевали наушники, и душа млела, когда начинаются там разряды, так р-р-р, если что-то там крысе покажешь, за уст там тронешь, и сразу нейроны работают, и, значит, вот она, вот где-то близко тайна мозга. Но, видите, действительно, мы как-то тогда, это было все-таки несколько десятков лет назад, и тогда все было такая надежда, что мы сейчас вот узнаем, как работает этот нейрон, а их оказалось, если говорить о мозге человека, 86 миллиардов. И самое это плохое в этой всей ситуации не то, что 86 миллиардов само по себе – это большущее число, но решающей единичкой в мозгу является, оказывается, не нейрон, не нервная клетка. Ну, казалось бы, а что тогда? Контакты между нервными клетками. Потому что там как раз решается вопрос о том, пройдет сигнал дальше или нет. Но это некоторый аналог транзистора для процессоров. Вот как единичка-нолик, вроде бы. Так вот, таких контактов каждый нейрон имеет по 10-15 тысяч. Помножьте 86... А иногда 50. Вот, помножьте это все на 86 миллиардов, получится миллион миллиардов операциональных единичек в мозгу. Ну, как мы можем следить за миллионом миллиардов этих ячеек? Хорошо, не миллион миллиардов, пусть миллиард, в миллион раз меньше. Ну, как за миллиардом следить? Видите, получается, здесь как-то вот этот ход следить за каждой единичкой. И действительно сейчас, ну, вот эти микроэлектроды позволяют, конечно, опустить электрод какой-то нервной клетки и следить за ней. И, конечно, магнитно-резонансные томографы, семитесловые уже позволяют где-то почти что видеть отдельные нервные клетки. Но дальше-то что? Видите, мы приблизились к такой дробности материи мозга, что стали упускать нечто, что эта материя рождает. Может быть, надо вернуться? Татьяна Владимировна. Похоже все-таки, что нам не удастся избежать поиска какой-то другой дороги. Потому что, понимаете, вот то, что мы сейчас рассказываем, этим занимаются тысячи ученых в мире. Во всех странах и крупных университетах, лабораториях, которые себе могут это позволить, потому что это дорогие работы очень, на это нужны деньги. Вот те, кто может себе это позволить, они этим занимаются. Ну и вот мы все куда-то идем, но мы при этом упускаем самое главное. Хорошо, вот мы эти все трещащие там голоса этих нейронов услышали, но мы же должны знать, что это значит. Понимаете, от того, что я очень хорошо запишу японскую речь, да, у меня будут прекрасные микрофоны, и все мне, шумов не будет, вообще все будет идеально. И что? Ничего, потому что для меня это будет не более чем акустический сигнал. Я все равно ничего не буду понимать из этого. Я могу достраивать, говорить, что мы знаем, что те нейроны, которые здесь, они, скорее всего, вот что делают, а которые здесь, вот что делают. Но это, во-первых, мы же сами придумали, да, мы могли ошибиться. А во-вторых, это все равно к смыслу, это перевод с языка технического или физического языка на язык смыслов. А как это сделать? Вот смыслы, вы как собираетесь? Понимаете, если у вас будет прибор, который вам, ну, просто все показывает, что в мозгу, это что-нибудь даст для понимания смысла? Я считаю, что нет. Потому что я языка этого не знаю. Где переводчик, который мне скажет? Очень вот такой тонкий вопрос. Видите, если японский язык или китайский, или еще какой-нибудь там другой, который мы не знаем, но мы хотя бы понимаем, что это язык что человеческий. Это язык, вот. Да. И либо переводчика найдем, либо начнем там, мы же тоже люди, те же самые. Вот. Поэтому начнем как-то там раскодировать. В конце концов, это можно сделать. Расшифровать вот так вот с пустого места, поскольку мы тоже обладаем каким-то языком, у нас общий мир и так далее. Но мир разрядов нейронов – это же совершенно другой мир. А нейроны не разговаривают на таком языке, на котором разговаривают люди. Наоборот, все. В мозгу что-то решается, что-то анализируется, какие-то решения, в конце концов, принимаются. И это специальная работа – перевести эти решения в язык. Так что тот первичный код мы тем более не знаем, и никаких нет шансов там, никаких, ну, может быть, шансы есть, но сейчас теоретических подходов к тому, чтобы расшифровать эти коды в том виде, в котором они используются не нервными клетками, то есть расшифровать язык, на котором разговаривают между собой сами нервные клетки, теоретических подходов таких нет. Поэтому это большая проблема. Действительно ли мы, если мы будем дальше двигаться и, допустим, будем регистрировать не один нейрон, когда я когда-то, допустим, делал, тогда была такая техника. Сейчас техника такая, Илон Маск предложил машинку, которая может вживить 100 тысяч контактов. 100 тысяч контактов. Это гигантское, это, можно сказать, число. Если это переводить, ну, я не знаю, в доллары, например, то, но если это переводить просто в числа, то 86 миллиардов и 100 тысяч, это 100 тысяч вообще ничто. Так что и это ничем не поможет нам. Поэтому здесь абсолютно я согласен, здесь такая проблема. А вот с этими самыми статьями тоже абсолютно такая вот ситуация. Когда, допустим, какая-нибудь узкая область, ну, допустим, где-то там в 2005 году я стал, так крен у меня начался в область нейроинтерфейсных технологий. В то время каждый год публиковалось, ну, примерно там 80, 100, 120 статей. Я их знал наизусть. 120 статей в год, в конце концов, это нормально. Это можно их очень четко знать. Но сейчас 10 тысяч в год. Каждый год. Я физически не могу. Даже если мы в лаборатории скажем, ты читай эти статьи, ты читай эти статьи, надо же как-то это обобщать. Поэтому в этом потоке мы действительно теряемся. И возникает вопрос, а нужно ли идти этим путем, то есть размножать эти статьи? Они все качественные, все там хорошо, но мы их не можем обобщить. То есть мы накапливаем эту дробность, но не можем понять, как из этой дробности составить целую картину. Более того, знаете, вот я пока сейчас вас слушала, вот о чем подумала. Ну, человеческий мозг запредельно сложен. Но если мы оставим в покое такую сложную систему, а возьмем систему, я не знаю, муравья, ну вот заведомо спустимся сильно вниз по эволюционной лестнице. Ведь код гораздо более простой системы мы тоже не можем расшифровать. Фокус в том, что как только вы хотите эти сигналы перевести в смысл, то вы либо должны им смысл приписывать, тогда вы жулик, да, потому что это вы считаете, что там такой смысл, а какой на самом деле смысл? То есть мы не имеем ключа к разгадке вообще нервных кодов, вообще никаких. не только человеческих. Если мы, опять же, через эволюцию перепрыгнем и опять вернемся к нам, подумайте о наших возможностях человеческих. Когда мы читаем или слышим, или смотрим визуально какой-то текст, который содержит смысл, мы должны иметь в виду, что этот смысл никогда не стабилен. Вот то, что я по первому образованию лингвист, я потом нейрофизиологом стала. Поэтому я вроде про язык там что-то знала. И вот что меня поражает, и чем дальше, тем больше. Я даже как-то придумала, с тобой очень гордилась, я придумала, что нужно написать статью, и мне страшно понравилось, как я придумала название. Все хорошо, кроме одного, что я не написала эту статью. А статья должна была называться так. Один не равен одному. Вообще ни одной буквы. Просто единица, перечеркнут знак равенства, единица не равна единице. Вот про человеческие символические языки это именно такая картина. Ничто никогда не равно себе. Ни одно слово не значит то, что оно значило минуту назад. Потому что зависит от того, кто сказал, кому сказал, что они читали, какая у них картина мира. Они уже поругались или еще только планируют, или они поругались и уже помирились. Контексты играют решающую роль для того, чтобы смысл выудить. Книга, которая писалась в XVIII веке и читалась в XVIII веке, больше не читается так в XXI веке, потому что другие люди, и смыслы уже наросло, бог знает чего там. Так ведь? Вот ведь в чем фокус. Поэтому для того, чтобы что-нибудь понять, нужно вложить мир туда. Вот сейчас, когда так много разговоров, и мы с вами тоже не безгрешные участвуем в таких разговорах про искусственный интеллект, вот и говорят, ой, они сейчас там все поймут. Что они поймут? Для того, чтобы мы могли с искусственным интеллектом разговаривать всерьез, разговаривать я в кавычки беру, это не обязательно акустически, мы должны в искусственный интеллект вложить не больше, не меньше, как мир. Понимаете, вообще весь мир. Это вы как планируете сделать? Во-первых, мы сами не владеем. Какой такой мир вы собираетесь вложить туда? А во-вторых, а как? Как? Я понимаю, что вы можете в искусственный интеллект вставить алгоритмы. Да? Вложить – это значит правила ему дать. И он по этим правилам будет жить. Но у нас, у людей, есть много правил, которые не алгоритмические. Аналоги. Вот сейчас, кстати, последнее время, я не знаю, естественно, кто сидит в зале, но это то, что я читала в этих статьях. Сейчас одна из задач искусственного интеллекта – это научить его аналоговому мышлению. Аналоговому не по правилам, а здесь так, как здесь. Но при этом это не копия, потому что здесь это, скажем, в живописи, а здесь это в звуке. Они должны вывести закономерности и сделать так же. Это сверхсложная задача. То есть им начинают, потому что понимают, те, кто понимают, что для того, чтобы вывести на человеческий уровень, нужно все человеческое взять. Мы – это не вычислительные машины. У нас есть метафорическое мышление, у нас есть глобальное мышление, холистическое мышление, у нас много всякого есть, которое не раскладывается в алгоритмы. Это значит, мы каким способом вы это туда засунете, если оно не в правила не разбирается на правила? Что с этим делать? Да-да-да, вот это очень такой момент, очень важный, вычислительные машины. Вычислять – это означает, ну, некую задать функцию и подставлять туда иксы, например. И там, x квадрат, f от x, уже какая-то формула получается. Ну, обычно пишут, там, какая-то функция от x равно y. Например, это x квадрат равно y, y равно x квадрат. Значит, вот подставляешь туда иксы разные и вычисляешь. А что будет, если 2 подставить, 4, а что будет, если 8 подставить и так далее. Вот это называется вычисление. Мозг так не работает. С этим уже все согласны. А как? Что же тогда является предметом операциональной деятельности мозга? Видимо, смыслы. Более того, у нас, о чем я, кстати, не так давно узнала, как ни странно, в человеческом мозгу есть крючок такой, вот здесь он, крючок связей. Это не нейроны там так легли, а это связи между нейронами, которые обеспечивают смысл. И похоже, что такого типа связей у других живых существ, или мы об этом не знаем, я всегда оговариваюсь, может, мы послезавтра узнаем, но сейчас мы знаем, что у других нет. Это значит, что в мозгу, по крайней мере, в нашем, такого высокого ранга мозгу, как у людей, есть специальные ходы, которые заняты именно смыслом. Они не на счетах там шумерских считают, перебирают штучки, понимаете? Они смыслы вынимают. А это легко, вот я с таким пафосом громко говорю, а что это значит? А что это значит вынуть смысл? Если вы подумаете не на ночь. А если на ночь подумаете, не уснете. Да-да-да. Вот этот вот такой момент, где мы с вами подставляемся, можно сказать. Подставляемся, да. Смыслы. А что это за смыслы? Может быть, мы выдумываем уже некоторые такие категории. Ну, много чего можно выдумать, чего в мозгу нет. Но поскольку электродами это не зарегистрировать, может быть, это и есть, может, нет. Ну, и, так сказать, можно на эту тему размышлять. Они есть, потому что в отличие от искусственных систем, искусственные, они потому и искусственные, что их создавал человек для чего-то. Паровоз – искусственная система. Ну, так сказать, человек додумался, как сделать так, чтобы ездить побыстрее. Вычислительная машина – это искусственная система. Для чего? Какой смысл был человеку создать эту машину? Видите, мы вложили туда смысл. И, следовательно, все, что она делает под наши смыслы. То есть калькулятор, ну, у него там простой смысл был передан, ему считай, там, так сказать, простые арифметические деятельности, занимаясь такой деятельностью. А компьютер, конечно, гораздо более серьезной, может, деятельностью, но смыслы-то задаем, получается, мы. Там посчитать график движения, распознать там какие-то, так сказать, изображения и так далее. Мы вкладываем смыслы. А кто вкладывает смыслы в нас? Вот тут, может быть, можно поскользнуться на этой вот дорожке, можно отдать эту вот причину, кто вкладывает смыслы, сторонней какой-то организации, которая вкладывает смыслы. Но я бы все-таки предпочел думать, что смыслы рождаются в моей собственной голове. Почему? Да потому что человек и вообще любое живое существо, это может быть действительно и муравей, и таракан. У таракана не так уж мало, между прочим, нейронов в голове, 1 миллион. Так что у него тоже есть где разогнаться. Так вот, все живые существа обладают одной особенностью, которой не обладает ни одно искусственное устройство. Это потребность. Потребность, возникающая потому, что живое существо должно выжить. Это его функция – жить, главное. Поэтому оно так в эволюции и шло по мере накопления инструментов только для того, чтобы адаптироваться и выжить в этой среде. Ну, такая, может, считайте, пусть это будет такая вот механика, какая-то вот запущенная машинка, и все, и дальше раскручивается вот так. Ну, собственно, так эволюция, и механизм эволюции, он такой, механистический. И вот эти потребности, они по мере усложнения организма, а он усложнялся не потому, что кто-то приказал усложняться, а потому что, чтобы выиграть гонку эволюционную, нужно было что-то придумать еще, чтобы соревноваться с каким-то тем, у кого этого механизма нет. Вот так мы и доросли до этого человека, который получил колоссальные преимущества перед остальными существами. Значит, за счет того, что он в угоду с потребностям организма развивал все новые и новые системы обеспечения этих потребностей. Когда живое существо доросло до человека, вот тут получился такой, может быть, меня Татьяна Владимировна поправит, получилась такая особенность, такое необычное для эволюции вещь. Дело в том, что все эти живые существа до человека, конечно, у них развивались все эти механизмы, в том числе мозг, для обеспечения организма вот системами адаптации к внешней среде уже. Потому что нужны были системы анализа этой внешней среды, и вот тут вот мозг и пригодился. Но у человека постепенно, у животных, может быть, уже тоже это росло. Дело в том, чтобы опередить всех остальных, нужно было не только вот анализировать текущую ситуацию, но и предсказывать ситуацию. И вот эта предсказательная функция мозга, фактически, она познавательная. Чтобы что-то предсказать, нужно почувствовать, поймать закономерности природы, куда дело движется. Тогда можно предсказывать, если есть в голове эти закономерности. Вот эти закономерности – это познавательная функция мозга. Вот она у человека выпрыгнула на такой уровень, что в сферу познания природных закономерностей попал сам человек. То есть вот эта познавательная функция обратилась к самой себе. Здесь где-то, вот здесь где-то истоки этого сознания. Как только мы обратились к самим себе, мы можем теперь задать вопрос, а что, собственно, я? А зачем мне, собственно, такая потребность? Вот здесь, на этом пересечении, рождаются смыслы. Теперь вот ради этих смыслов, получается, мы живем, мы их сами себе задаем. Ну, конечно, мы не живем не в изолированном мире, они рождаются в обществе, но принимаем мы их сами. А вы замечательную такую линию начали, но, ну, в общем, я на нее отреагирую сейчас, но если мы всерьез стали бы ее разбирать, мы бы здесь сидели до утра. Я несколько штук возьму. Вот если бы среди нас сидели люди, условно, скажем, из Сколково или из Калтеха, или вот из тех, которые занимаются искусственным интеллектом. Они все страшные снобы, мы, впрочем, тоже, но мы по-разному. Да, и они бы сказали, слушайте, давайте это поспокойней. Машина, ну это машина я в кавычки беру, программа делает то, чему мы ее научили. Вот чего я туда вложил, то она и делает. Поэтому, когда программа пишет живописные полотна, а сейчас мода такая, нас отбись продают, растут цены, но это же игрушки все. Так мы ее научили писать как Дюрер, она пишет как Дюрер, научим Караваджо, будет Караваджо писать. Это не вполне так, они лукавят, потому что эти программы стали такие сильные, они самообучаются, и они выходят на ходы, которых люди в них не закладывали. И тут я вижу опасность, потому что мы можем попасть в ситуацию, когда это... Ну, я не на тему восстания машин или там лудитов, но и не без намека в эту сторону. А мы будем понимать, что они делают. Они, вы посмотрите, эти программы, они не устают, у них не болит голова, им не надо спать, они не влюбляются, у них не бывает похмелья, они, да, без истерик, да, они только круглые сутки и работают. Поскольку мощь растет, они начинают делать ходы, которых никто не ожидал. И об этом говорят нам успехи программ в разных играх. Вот последние достижения – это когда, это уж совсем наступление на нашу территорию, когда стало появляться то, что называют искусственная интуиция. Мы всегда говорили, а есть пропасть. Вот эти монстры все, вот они там все считают-считают, а у нас отдельное дело есть. Мы так, то на нюх, то на взгляд, то у нас интуитивно, пожалуй, так сделаю, и сюда они не влезут. Всегда была такая история. Вот сюда они не лезут, они не умеют. И мы такие орлы, что мы умеем и это. Так вот они влезли. И прямо в этих статьях прямо пишут, что они могут нас переиграть. Они могут нас переиграть. Это первый пункт. Поэтому я бы не сказала, что стоит так легкомысленно смотреть на то, что условное Сколково, это я так просто говорю Сколково, когда они нам говорят, чего вложили, то и получили. Шалишь. Ты вложил одно, а они развиваются и придумали то, чего ты не придумал. Недаром серьезные игроки в шахматы, в го, они говорят, что мы наблюдали... прямо именно такими словами. Мы наблюдаем инопланетные ходы. Никто из людей таких ходов не делал. Конечно, если бы я стала с ними собачиться, я бы сказала, поживем 1000 лет и посмотрим, что за эту 1000 лет произойдет. Может быть, мы еще и не такой ход сделаем. Но это неправильный ответ. Они делают ходы, на которые профессионалы реагируют восторженно, говорят, такой красоты ход, только никогда в голову не приходило. Как они смогли такую вещь сделать? Это на тему творчества вообще-то. Это заход как бы с другой стороны. Все, эту тему отставляем. Второе. Вот то, что вы сказали, способность предвидения, а, собственно говоря, наука вообще для этого. Чтобы нам понимать, как устроен мир, и чтобы попытаться предсказать, что там будет. Мы хотим знать, когда, упаси создатель, там Йеллоустоун рванет или не рванет этот Йеллоустоун. Мы хотим мочь предсказывать, но это прикладные вещи. Есть неприкладные вещи. Знание как таковое. Я хочу это изучать, потому что мне интересно. Ну, скажем, теория струн, или большой взрыв, или черные дыры. Ну, какая прикладная от этого может быть польза? Оно страшно интересно, поэтому хочу знать. Это другая вещь. А третья вещь вот какая. Природа себя вела коварно, я бы сказала. Вот нам казалось, мы привыкли к тому, что есть некий вектор. Что вот были примитивные, потом лучше, потом еще лучше, потом еще лучше, и тут цари природы, это вот мы. А как насчет групп животных, которые живут и никуда не эволюционируют уже 200 миллионов лет? Скажем, муравьи. А чего же они не развиваются? Меня давно идиотский вопрос интересует. А обезьяны что задержались? Уже все понятно, да? Куда им надо превратиться? В Госдуму идти работать там? Им же надо, ну, всерьез... А и что? Это, между прочим, это я просто так весело рассказываю. А вопрос серьезный. Почему одни развились, а другие нет? На это есть ответ. Мы знаем, как на него отвечать. Что, условно говоря, муравьи или там пчелы, им хорошо и так. Потому что они, живя вот такой группой с коллективным интеллектом, они обеспечивают существование этой группы, с ними все в порядке, им незачем развиваться. Но что-то меня тревожит в таком ответе. Я знаю, что он есть, этот ответ. У меня есть некоторая своя позиция по поводу того, почему вот обезьяны... Ну, не идут в Думу. Угу. А вот была бы, да. Вот. Значит, я просто парирую, да, тому, что сказала Татьяна Владимировна. Но, вы знаете, вот в этом механизме, вот человек все-таки особое существо. Я вот здесь за то, что между человеком и обезьянами, и остальными, и я преклоняюсь перед умом таракана, допустим, мы же знаем, что тараканы, и они живут действительно больше даже, они живут 400 миллионов уже лет, и прекрасно себя чувствуют, значит, несмотря на то, что вся там химическая наука работает против них, но тем не менее. Вот у человека есть особый такой момент. Мы уже говорили о том, что вот эта познавательная функция, она в какой-то момент перехватила вообще-то все остальные функции, функции мозга. Она стала главной, потому что она дает прогноз на то, как жить. А раз есть прогноз, значит, можно сохранить энергию. Не нужно бежать за ближайший куст, смотреть, там не караулит там тигр и так далее. Достаточно прикинуть, что вообще-то он там может быть или не может и так далее. Так вот, эта познавательная функция, она получила самостоятельность. Вот эта вот способность к познанию вышла за пределы биологической целесообразности. Мы хотим знать то, что уже не нужно нам для повседневной жизни. Мы хотим знать про эти далекие звезды. А как мы будем это применять, все эти, так сказать, знания? Причем эти далекие звезды уже давным-давно не живут. Мы сейчас изучаем то, как они жили 100 тысяч или 100 миллионов лет назад. Но это интересно, просто интересно, вне биологической целесообразности. Понимаете, вот это вот и есть, получается, особая стезя человеческого стремиться, условно говоря, к звездам. У нас появились особые мотивации, не связанные биологической, с нашей биологической жизнью напрямую. Этот механизм позволяет нам использовать как бы эти мотивы, эти мотивации даже вопреки жизни. Наши убеждения могут нам способствовать и программировать нас жить вопреки жизни, потому что они вышли за биологическую целесообразность. Это вот такой особый, такой знаковый момент для человека. Но значит ли это, что вот я тут не согласен с Татьяной Владимировной? Наконец-то. Татьяна Владимировна предполагает, что, ну, может быть, пройдет какое-то количество лет, мы обгоним, все равно мы же такие, вот у нас такое запредельное, так сказать, потенции в познавательной функции, и мы обгоним эти самые искусственные интеллекты и станем обыгрывать их в шахматы и в го. Вот, на мой взгляд, никогда. Никогда более шахматная игра не будет привилегией человека перед машинами. Они вышли, ну и более того, последние статьи, которые, то, что мы знаем, например, такие производные DeepMind от мировых компаний, например, AlphaGo Zero, она учится с нуля. На третий день, ничего не понимая, ничего не зная, а на минуточку, первые шахматные программы, они тем потому и выигрывали, обыгрывали чемпионов мира, потому что они, в память у них лежала все чемпионские партии. Это небольшая память для машины, ничего там особенного перебирать большого не нужно было, но как только человек делает ход, она сразу смотрит, в каких партиях начинала, какая партия из выигрышных начиналась с такого хода, и уже прикидывала, как ей быть дальше. А человек же не мог все это держать в голове. Так что вот и обыгрывали. Но AlphaGo Zero, она работает с нуля. Ничего в памяти нет. Перед ней садится, значит, игрок, например, в Go. Пусть это, ну, обычно это садится другая машина, которая умеет уже играть в Go. И начинается игра. И вот из этого нулевой позиции AlphaGo Zero, она начинает подсматривать, а что вообще тут происходит на этой доске? Какие правила? Что на третий день она обыгрывает эту AlphaGo, которая вот раньше обыгрывала всех чемпионов мира. А это с нуля на третий день. А на 20-й день она обыгрывает всех, ну, топовых игроков. То есть с ней играть нельзя. Да, бесполезно. Да. И на 40-й день она, а тогда что будет на 40-й? То есть на третий день она уже обыгрывает чемпионов мира, на как отдельных людей, а на 20-й уже всех. А что ж тогда будет на 40-й? Так вот, на 40-й день она выходит на плато. То есть уже игра сама закончилась. Там дальше некуда, просто все исчерпывается на свете. Исчерпались возможности этой игры. Вот на плато, сколько дальше она не учится, эффективность игры не повышается. Поэтому, конечно, на такой уровень человек не выйдет, потому что, ну, совсем другие принципы работы мозга. Ему никогда не нужно было играть в такие комбинаторные игры с природой. Поэтому здесь я спокоен. Человек никогда не будет вот заниматься такими сумасшедшими делами. Не удалось поругаться, потому что я с вами согласна. Да, я, знаете, что еще хочу сказать. Мы исходим... Вот как я уже начала говорить, мы исходим из того, я думаю, что нас учили в школе так, что вот сначала было что-то примитивное, потом лучше, лучше, лучше, и венец творения тут вошел. А если мы посмотрим на человеческую цивилизацию, то нас тоже так учили, что сначала были примитивные, потом Аристотель, потом Шопенгауэр, потом Стивен Хокинг и все. Вы когда последний раз встречали Шопенгауэра или аналогичную ему фигуру? А Аристотеля? А Иммануила Канта? А Шекспира? Что-то я не вижу. И вообще оснований считать, что у нас есть положительный вектор, который все лучше и лучше и лучше, нету, а вектор другой я вижу. Но это оставим сейчас, дело на самом деле не в этом. Я второй своей половиной, вот лингвистической, первой хочу сказать. Вот если мы, уже не помню, кто-то надо мной смеялся, чуть ли не Познер мне сказал, ну вы романтик. Я говорю, если мы выйдем на улицу и спросим любого человека, что такое язык? Что такое язык? Простой вопрос. То, как я ему сказала, каждый ответит – это средство коммуникации. Это правильный ответ, но абсолютно неполный. Человеческий язык – это средство мышления. Это не значит, что мы думаем только языком. То есть мы думаем человеческими языками, но эти языки – математика, музыка, визуальное искусство, пластическое искусство. У нас много разных языков, а отнюдь не только вербальный. Но тем не менее, вот даже такой гений лингвистики, как Наум Хомский, он прямо пишет «язык – средство мышления». Коммуникация есть у всех. Есть у инфузории туфельки, есть вообще нет живых существ, у которых не было бы коммуникации. В чем же разница тогда? Почему человеческий язык, он особый? Вот я, если я только не ошибаюсь, по-моему, это Кьеркегор сказал. Язык – это средство борьбы со смертью. О, внимание! Средство борьбы со смертью – это что значит? Вот дальше я обратно в биологию. Что является единицей эволюции? Популяция. Правильно? Можно пожертвовать каким угодно количеством лис, волков, тараканов и мышей, но сохранить вообще лис, тараканов и мышей. То есть индивидуальная особь, так сказать, или индивидуум, если уж пышно говорить, для эволюции не существует, этого нет. Язык фиксирует индивидуальность. Если его воспринимать так, как вот мы сейчас говорим, не как указание «садись» или там «бери тарелку», а всерьез, это бессмертие. Потому что, я не знаю, думали ли вы когда-нибудь об этом, а я об этом часто думаю, у меня мурашки по спине бегут. Из-за того, что люди изобрели письменность, мы сейчас можем вступать в диалог, в прямой диалог с Аристотелем или с Платоном. Уже сколько тысячелетий, как их нет. А мы с ними разговариваем, более того, они нам отвечают. Потому что если будете внимательно читать их тексты, то все эти противоречия, вопросы и ответы там будут. То есть как биологические существа они давно исчезли, а как интеллектуальные существа они тут как тут. То есть никакая эволюция, никакая популяция не перекрывает этих гениев. Это отдельная вещь. И, не хочу банальности говорить, но те, кто помнят, помните, когда у нас путч случился, там бесконечное Лебединое озеро по всем телевизорам показывали. Чайковский невинен. Да, вот если сейчас ты включишь телевизор, и там будет бесконечное Лебединое озеро, то ты заволнуешься. Почему ты заволнуешься? Потому что обросло смыслами. То, что Юрий Михайлович Лотман, абсолютно гениальный, говорил, текст умнее автора. Ого, текст умнее автора. Более того, идет самовозрастание смысла. Книга, которую написали, она дальше живет сама. Потому что ее читают разные люди, кто как может, тот так и прочитывает. Проходит время, есть те, кто на эту книгу реагирует или пишут какие-то вещи с ней связанные, она обрастает смыслами. Вот как вы собираетесь все это засунуть в программу? Да. И это не вопрос количества, это вопрос именно качества. Это просто нельзя сделать. Татьяна Владимировна, простите мое тут вот некомпетентное заявление, mm-hmm. допустим, но мне кажется, что язык даже, это даже не только средство мышления, это средство бытия человека. Потому что мы живем фактически в языковой среде. Да, а это так. А где мы живем? Мы что, живем вот в Москве, в Питере? Нет, это же все имеет языковые понятийные обозначения. Мы живем в среде, образованной вот этим между собой связанными, ассоциированными понятиями. Ну, конечно, вы меня правильно поймите, мы живем не по понятиям, а вот в этой среде, где все обозначено такими сгустками смысла. Понятие – это сгустками смысла. Ну, можно было бы тогда сузить и сказать, что мышление – это операции с понятиями. Ну, это, конечно, тоже языковое, получается, дело, но, значит, вот язык – как бы это среда, в которой мы живем, поэтому так надо бережно и относиться к языку, следить за этим языком, за чистотой, за правильностью. И, наверное, это я должен спросить у Татьяны Владимировны, наверное, если есть два языка, это фактически мы живем в двух мирах. Так это так и есть. Да, сколько языков, столько миров. Да, то есть человек богаче. Это нужно, это надо делать, это надо стараться это делать. И вот здесь вот все-таки нам еще тема задана. Я так, Татьяна Владимировна... Намекаете, что я не смотрела в листочек. Что, значит, речь идет о том, что мы же должны подойти к тому, что... Ну а что вот сейчас? Мы ускоряемся куда-то. Мы, так сказать, у нас действительно растет интеллект. Мы теперь все больше и больше всего можем, потому что вокруг нас мы машины, вы должны брать с них пример, они теперь для нас действительно пример для подражания, вот как играть в шахматы. Я для затравки приведу пример. Ну, был такой, мы с Татьяной Владимировной знаем, наверное, большая часть людей тоже знает, психолог, общий психолог Пиаже. Ну, он очень хорошо, он очень сильно занимался детской психологией. И вот пример, например, это можно сделать такой эксперимент дома, можете сделать. Смотрите, для ребенка, ребенку перед глазами раскатываются из пластилина два шарика. из двух кусочков равных пластилина. Раскатывается два шарика и показывается ребенка. Где больше пластилина, спрашиваете? Но они же видят, что, во-первых, из двух кусков одинаковых все это сделалось, и два шарика одинаковых. Они говорят, что это одинаково. Одинаково. Хорошо. Теперь берем на глазах у ребенка, раскатываем этот шарик в такую длинную колбаску и показываем, где больше пластилина. Вот в далекие времена, 20 лет, например, 30 лет назад, 8-летний и 7-летний ребенок уверенно говорил, что одинаково. А сейчас не каждый 10-летний ребенок сообразит, что это одинаково. Он показывает на эту колбаску и говорит, здесь больше. Вот к вопросу о том, куда движется наш интеллект. О чем вы говорите? Я этими вещами занималась как следует давно на базе психиатрической лечебницы. Я прямо на глазах это делала у людей. Брался цилиндр большой, в нем вода, а рядом стояла плошка такая с большим диаметром. Я говорю, видите, сколько здесь воды? Вижу. Я переливаю на глазах. Пиаже за ширмой там делала, а это на глазах. Переливаю. Здесь больше воды или меньше? Ну, конечно, меньше. Переливаю обратно на глазах. А здесь столько же? Больше, меньше? Ну, конечно, здесь больше. Вы же видите. Это вообще... Это отдельная серьезная тема. Это задачка дошкольная была задачка. Сейчас дошкольники, в большинстве, так свидетельствуют психологи, в большинстве не могут решить эту задачку. Поэтому куда мы движемся? Я уже сказала, я прогресса не вижу, а регресс вижу. А у меня вот раз у нас здесь на бумажке написано насчет скоростей, да, и было на экране написано. А можно я задам вопрос без надежды получить ответ? А мы куда так спешим? Мы вот куда разогнались? Почему мы с такой скоростью несемся, чтобы что успеть? Гамбургеров больше съесть или что? Куда мы бежим? Может быть, имеет смысл остановиться и подумать? Куда мы несемся? Вот это как раз и есть аспект того, что мы вышли за пределы биологической целесообразности, да. А, возможно, и социальной. Нам по своему социуму, как людям, может быть, нужно остановиться и жить в том мире, который мы имеем. Тут богатство, богатые россыпи еще, которые не освоены. Прямо в нашем мире 20 века. Что в 21 веке бежать куда-то дальше? Вот, кстати, возвращаясь к языку, у меня есть, вы тоже его знаете, Теренс Дикон, очень хороший знакомый, мы в Москву его звали, очень крупный ученый-эволюционист. Он написал следующую вещь несколько лет назад. Язык – это паразит, прямо так пишет, паразит, оккупировавший мозг. Это было до пандемии, так что там ассоциаций не было. Но паразит, оккупировавший мозг. Язык поставил мозгу условия, как развиваться дальше. Вы понимаете, перевернутая ситуация. Обычно мы говорим, вот такой мозг, и вот он что поражает. Но вот сейчас, поскольку времени у нас немного, мы не можем, каждая из этих тем на много часов разговора, вы уж поверьте. Вот, но мы сейчас... Что видим? Мы видим, я, по крайней мере, вижу это. Что такое мозг? Мозг – это нечто, что порождает смыслы. По крайней мере, человеческий мозг – да. Конечно, если бы здесь сидело несколько меня клонированных, вот это я давно волнуюсь, хочу, чтобы меня клонировали, пусть они вместо меня все делают, я буду наблюдать. Короче говоря, если бы здесь сидели такие, они бы сказали, а почему вы так уверенно это говорите все? Откуда вы знаете, например, это к нам, к обоим вопрос, откуда вы знаете, есть ли рефлексия у собаки, или у кота, или у ворона? Вы откуда знаете, что он пока сидит и вот так вот на вас мрачно смотрит, что у него там в голове крутится? Нет никакого способа это узнать. Мы даже друг про друга узнаем только так с известной поправкой, да? Потому что, мы знаем, люди обычно так думают. А как они думают, мы не знаем. Что там происходит? Еще я одну вещь запустила бы в качестве домашнего задания. Эволюция – это как хитро делала. Вот я говорю, что вектор, да, вот у нас мы чем гордимся? Что у нас большой мозг, что у нас лобные доли мощные, которые нам позволяют планировать, предвидеть там и так далее. У врановых, у воронов и ворон, как наша с вами, а ваша непосредственная коллега Зорина, да, как мы знаем, У них мозг абсолютно гладкий, там нет извилин никаких, у них нет коры. Мы чем гордимся? У нас кора. Мы говорим, у нас новая кора, а вот поэтому мы такие молодцы, мы так думаем чудесно, потому что у нас для этого новая кора, а у нее ее нету. А между тем, пару лет назад, уж теперь, наверное, года три тому назад, интеллект врановых был приравнен к интеллекту шимпанзе. Все услышали? Шимпанзе следующие за нами. Это наши кузены, ближайшие. Они вот здесь сидят. И мы сравниваем мозг наш и мозг ближайших приматов, да, смотрим, вот это у нас тоже есть, эти гены у них тоже есть, вот мы во что играем. А с врановыми чего будем делать? Мы с ними разделили сколько? 7 миллионов лет назад? Ну, давно. Вот давно, это дерево, давно оно разошлись, ветвы. Вот они пошли сюда, а сюда пошли другие, в итоге млекопитающие, и мы. 300 миллионов лет млекопитающим. Ну, да. Ну, я цифры всегда помню. Ну, неважно. Важно то, что это параллельная эволюция. Значит, эволюция так хитра, что она нам этим, например, такого рода примером, она нам показывает, что добиться вот такого интеллектуального прорыва, это я уже для красоты говорю, ну или, не знаю, познавательного, скажем, спокойнее, прорыва, можно с помощью других механизмов, не таких, как у нас. То есть, а мы попробуем другой инструмент. Вот ведь что, почему интересно биологию изучать. А меня давно волнует, а осьминог... Боже правый, у него в каждой ноге клешни. По мозгу. Да, по мозгу. 8 не хотите иметь? Вот еще один пункт, где бы я бы с вами поспорил. Угу. Ну, если бы существовала такая партия, которая там за животных и кто за человека. Угу. Я вот хоминист, да, homo sapiens. То есть мне очевидно, а это возможно, что я ошибаюсь, Татьяна Владимировна поправит, есть... Важная причина, которая есть важное обстоятельство, которое ставит такую границу, разделительную границу между ближайшими к нам, ну я уже не знаю там кто, пусть будет обезьяны, вот, и человеком. И эта граница, она связана с тем, насколько дробно мы можем воспринимать этот мир. Я сейчас не говорю о том, насколько, каково разрешение глаза осьминога и человека. У осьминога выше разрешение глаза, чем у человека. Но воспринимать этот мир понятийно, то есть каждой пылинке мусоринкой, каждому объекту этого мира придать понятийный смысл, смысловую окраску, то есть обозначить его каким-то понятием. Вот эта дробность невозможна, если у существа нет развитого языка. И получается, где этот язык у воронов? Где этот язык у дельфинов и обезьян? Можно сказать, что, ну так мы же не понимаем их язык, мы с ними не выучили ничего. Можно так сказать, и у японцев нет языка, мы же их не понимаем. Нет. Если вы запишете, что между собой говорят японцы, вы прекрасно по этой звукограмме, вы увидите, что это язык, и можно проанализировать. Но запишите, что между собой свистят дельфины, и вы увидите, что это беднота. Там нет такого широкого, там нет комбинаторики звуков. У нас 32 звука или сколько, но мы, посмотрите, как мы его ловко комбинируем эти звуки, и из этих комбинаций вы мгновенно улавливаете смыслы. Где эти комбинации, где эти возможности у любых животных? У них нет. Значит, понятийный мир, если он и есть у них, он очень беден. А сотворить... Вот этот объединенный, целостный мир, который нас окружает, из узкого поля понятий невозможно. Они не видят богатства этого мира так, как видим его мы. Поэтому мы живем совершенно в другом мире. У нас совершенно другие, как бы, интересы, если можно так сказать, в этом мире по сравнению с животными. И конечно, там они много чего умеют, и тараканы, там и вороны. И можно специфические задачки, например, крысы, они, конечно, лучше ориентируются в лабиринте, чем люди. Но это разве свидетельствует о том, что они тоже чего-то достигли? Это адаптивная автоматизированная задачка. А мы творим. Вот это творчество, это и есть тот наш конек, потому что оно основано на том, о чем говорила Татьяна Владимировна. как сделать искусственные системы творческими? Как сделать так, чтобы в них рождались смыслы, чтобы они, в конце концов, понимали нас? А вообще-то зачем они тогда нужны нам? Если нет, они... а нам это зачем? Да, если не секрет, вам если они нам не, нас не понимают, да. Что мы будем беседовать с кофеваркой, я буду беседовать? Да, или как что? Вложить? И Татьяна Владимировна ответила, ну как, надо вложить все то понимание мира, которое есть у человека. А это же откуда оно взялось у нас самих? Потому что мы родились на этой земле из маленького возраста, а вообще-то говоря, еще и раньше, когда мы, так сказать, находимся в животе у мамы, вот там начинается это познание мира. И постепенно формируется вот эта, ну, можно сказать так, ментальная модель физического мира. Она формируется нашей жизнью, нашими потребностями. Эта модель не функционирование физического мира, она потребностная. То, что нам надо, вот то и познается, надо в каком смысле? Для жизни в этом мире, включая те потребности, которые возникли уже над биологическими. Вот это все, в конце концов, и возникает в нас, этот мир. Как мы вселим этот мир в этих машин? Они никогда не смогут нас понять. Я когда говорю «они», мы прекрасно понимаем, что это программы, которые делает же человек. Но я вам приводил вот эту AlphaGo Zero. Вроде бы она с нуля все сделала. Ничего не с нуля. Вы не заметили ловкость мысли здесь. Ловкость мысли заключалась в том, откуда она научилась. Она научилась от другой машины, в которой вложили эти правила игры. Она же не из космоса научилась, не по своей жизни. У нее тоже был учитель, но учитель вот этого узкого мира, игры в го. А кто будет учителем жизни у такой машины? И что, будем тоже ждать, когда она родится, будет маленькой, потом пойдет в университет тогда? Ну нет, это абсолютно ненаучная фантастика. Ужасно жалко, что время быстро идет. К вопросу о том, что вот ускорились. Потому что, вот на самом деле, я не знаю, конечно, что зал видит или слышит из того, что мы говорим. Но такого рода разговоры у нас идут на серьезных научных семинарах. То есть мы в некотором смысле кухню приоткрыли. Потому что эти споры идут все время. Вот когда я с пафосом не меньшим, чем вы, говорила, да, в их языке там нету этих атомов, ну, фонем там, ну, неважно, как мы их назовем, тут же получила в лоб. От своего, значит, приятеля, абсолютно потрясающего антрополога Александра Григорьевича Козинцева, мы друзья там с юности, с ранней, он сын режиссера известного, чрезвычайно высокого уровня и знаний. Он говорит, напрасно расшумелась, потому что у канарейки 4 ноты, и она из этих 4 нот все свои песни строит. Это тянет на фонемы. И вообще-то крыть нечем. Ну и потом, поскольку время действительно уходит, просто хочу сказать, что я работала с дельфинами. Я когда переметнулась из лингвистики в нейрофизиологию, так получилось просто, что я пришла в лабораторию биоакустики, а они занимались разными звуками и восприятием этих звуков, в том числе дельфинами. А поскольку я к ним пришла еще лингвистом, а тогда была мода, что сейчас расшифруем... Помните, было? Расшифруем язык дельфинов. Вот, то они считали, что вот как раз на лето я съезжу в Карадаг, в Крым, и расшифрую язык дельфинов. Как вы понимаете, этого не произошло и не произойдет никогда, потому что у нас нет ключа к этому коду. А они что хотели? Это было даже смешно. Они говорили, они хотели сказать, Вася, дельфин Вася, вот тебе бомба. Вот мы ее тебе на спину привяжем, ты, пожалуйста, в Калифорнию. Там второй американский флот стоит. Ты там бомбу оставь и как можно скорее оттуда уплывай. И мы тебе... За следующей бомбой. Да, да, а мы тебе вкусную рыбку дадим. Они всерьез считали, что можно будет договориться как бы вот об этом разговоре. Но поскольку я действительно несколько лет с дельфинами проработала, и их сигналов, как вы совершенно правильно говорите, и тонны записаны, несметное количество этого всего. А дальше-то что делать? Вот у нас записи все есть. Максимум, что мы знаем, это что такой-то сигнал, похоже, значит опасность. Да? А так, такие большие мазки. Да, а да, такой-то, там да, дети, еда, все бегите там сюда. Там есть еда, там тепло, там враги. Там сигнальная система. Сигналы. Сигнальная да, система. И более того, мы не знаем, и мне не хватает фантазии представить, как мы могли бы узнать, состоят ли эти сигналы из чего-нибудь. Или это гештальт такой, картинка целиком. Вот когда такой свист, то это опасность. Или там есть то, что у нас в человеческих языках в широком смысле грамматика. То есть это здесь, а это здесь. А если поменяешь местами, то получится совсем другая вещь. Мы этого не знаем. И я даже не представляю, как мы могли бы узнать. Мы соскользнули с Татьяной Владимировной на язык. И здесь вот... ну, тема наша, не тема лекции, а тема жизни. Вот эта ситуация с самоизоляцией, с переходом на визуальный такой, на дистантный контакт и так далее, оно вообще-то затрагивает и язык. И вообще-то говоря, это было и все и раньше. В момент, когда нам были положены в карманы вот эти средства, где можно набирать очень коротко, короткие фразы. И вот здесь получается какая-то обратная эволюция языка. То есть, поскольку мало места, поскольку мало времени, поскольку неудобно где-то там в трамвае, в автомобиле сидеть, мы начали, наверное, переходить на язык, который, ну, такой клиповый, который, в принципе, человек понимает, о чем речь, но язык обедняется. И фактически, я не знаю, я спрашиваю у Татьяны Владимировны, что же, получается, обедняются наши миры? Ну, а как иначе? Мир? Это именно так. Я как-то несколько лет назад ехала, даже не знаю, почему я ехала на маршрутке в университет в Петербурге, и подъезжая к филологическому факультету, где все снобы собрались, там все, две девицы сидели в этой маршрутке, у каждой из них в руках была бутылка пива, что меня уже насторожило. А это была страстная неделя. И вдруг я слышу, одна другой говорит, а все говорят, вот Пасха, Пасха, а бонус-то мне какой? Я чуть не выпала из этой... Ей мало того, что Христос воскрес, ей нужен к этому бонус? У нее в... я подумала, только бы они не вышли здесь, чтобы они не вошли в университет. Они вышли и пошли со мной в университет. У них нет тут вообще ничего, у них пластилин здесь. У нас тут задание, что с этого где-то момента можно уже спрашивать, если готовы какие-то вопросы, да, то мы можем на что-то ответить. Я знаете, прежде чем... Да. Одну вещь я все-таки скажу. Вот если на эту тему... Да, мы видим, я не знаю, видите ли вы, я точно вижу оскудение мышления и бедноту такую, и мыслительную, и словесную, и всякую. Но ведь не у всех. И я вижу опасность вот какую. Я вижу страшную сегрегацию впереди. Будет элитарное образование, очень дорогое. Неважно, кто за него будет платить. Там папа с мамой или государство, или какие-то фонды, которые захотят выращивать элиту. Элита нужна. Она нужна. Но элиту не в банальном смысле, не те, которые сумки покупают, а те, которые думать сядут. Ну и что? И тогда это могут быть группы, которые друг друга не понимают вообще. Они просто... Они вообще расходятся в разные стороны. Это что такое? Мы что, согласны на это? Мы же должны что-то придумать, чтобы это не произошло. Вы, конечно, можете мне сказать, сегрегация была всегда. Всегда были элитарные университеты. И, опять же, недавно я видела, два мальчика идут, один маленький. Маленький, в смысле, первый курс. И один другому говорит, ты хочешь сказать, что ты записки о Гальской войне читал в переводе на русский? И презрение, которое у него было в его этом... То есть я не знаю, что тот ответил, но было ясно, что он уничтожен. Конечно, такие есть, я не говорю. Но это что? Это будет отдельный... Тогда мы что, должны остров отдельный там посреди Атлантики, чтобы вот они там жили все? Я имею в виду высоколобые. Об этом, кстати, научно-фантастические рассказы есть. Ну, может быть, да, здесь даже дело не в стоимости образования. Эта проблема как-то общество может решить. Вот. Дело в том, что эти вот девушки, они не будут получать бонус от этого образования, как они хотели бы. Mm-hmm. Поэтому будем надеяться, что в следующем году они выйдут позже или раньше, не рядом с университетом, но... А Татьяна Владимировна, ну так, в общем, всегда было, видите, вот эти там 10-15%, когда-то очень давно, там, в средние века, вот те, кто читали по латынь, ну, собственно, они и знали все книги, которые написаны на латынь, а остальные ничего этого не знали, поголовная неграмотность, вообще, так сказать, нет, ничего не читали. И вот такая была, и вот эти вот 10% высоколобых или каких, они привели к тому, что все остальные все-таки поднялись. Это да. Да, так вот, да. Значит, вот этот... Так вот и будет такое некоторое, это кто-то впереди, но важно, чтобы основная вот масса, 80%, скажем, она не уходила в средние века, вот, чтобы мы были вот современными людьми в это время. А я согласен с вами, что ценность образования, его вот глубинный смысл именно образования, не получение каких-то навыков для, так сказать, вот первого года работы, а именно образование в таком самом глубоком понимании этого смысла. Вот эту ценность надо, конечно, поддержать, она уходит. Да, но сейчас появились, кстати, идеи, которые те, кто читал «Имя Розы» Умберто Эко, может быть, помнят, что там было. Сакральное знание – это библиотека, в которую нельзя никого пускать. Знание посвященным, остальным закрыть это. Так вот, я в современном мире... Я слышу такие вещи. Не надо допускать до знания. До добра не доведет. Современные люди говорят. И я, разумеется, имена не буду называть, но это известные имена. Не надо. Для того, чтобы быть допущенным к этим серьезным, а значит опасным знаниям, нужно пройти отбор и подготовку. Эта мысль сейчас есть. В общем, короче говоря, завершая эту историю, и вопросы, насколько я понимаю, сейчас будут заданы, нужно сказать вот что. Мы находимся действительно на перепутье. Мы так уже получилось, что мы оказались в таком на сломе цивилизационном. Нам пора подумать, куда мы попали, как мы дальше хотим жить. Вот мы все, ну, любого из вас, из нас спроси, какого будущего вы хотите вашим потомкам? Ведь они же будут жить когда-то, да? Мы что, такие свиньи, что мы их помещаем в незнакомый лес и даже не говорим им, не только не даем им компас, а мы им даже не сообщаем, что он вообще есть. То есть... А ты выкарабкивайся как хочешь, мы уже загнемся к тому времени, а вот пускай они там мучаются с этим миром. Вообще-то свинство. Но противоположность этому мы тогда должны задать вопрос. А мы какое хотим, чтобы у них было будущее? Мы же не хотим, чтобы у них было больше попкорна, правильно? Мы же что-то другое хотим. А что? Чтобы они были сыты, здоровы, понятно, это базовые вещи. А все же, мы какое хотим будущее? И на этот вопрос нет ответа у большинства. В общем, короче говоря, очень важный период, мне кажется, в нашей цивилизации сейчас. И игра со всеми технологиями, которая опасная игра. И игра с геномом, которая опасная игра. Она же и полезная, она же и опасная. И полная дезориентация в мире. Всегда был сложный и многомерный мир. Всегда. Вот мы с Александром Яковлевичем 100 раз говорили. Представьте себе, что это заря человеческой эволюции, и вы голые, без когтей, без шерсти, без клыков в джунглях находитесь, и все вас хотят съесть. Я вас уверяю, стресс почище, чем тот, который на Уолл-стрит. Испытывают. То есть это было всегда. А вот чего никогда не было, это таких скоростей. Нам всегда, согласитесь, вот как биолог биолога спрашиваю, время нужно, на адаптацию нужно время. Я уже не говорю об адаптации, которая переходит в гены, но это мы оставим в покое. А даже без генов, а просто нужно время. А у нас этого времени нет. Нет, потому что считается, что последний релиз мозга вышел 40-50 тысяч лет назад. Эволюция не идет, потому что в человеческом племени каждый человек с той или другой слабинкой уже был важен. И были возможности его сохранения, и, следовательно, он передавал гены дальше, и все наше разнообразие, оно идет с пещерных времен. Наш мозг заточен эволюцией до уровня пещерных времен. Но, как сказала Татьяна Владимировна, верно, там достаточно был сложный мир, чтобы заточить наш мозг очень хорошо. И, в общем-то, мы, видите, 50 тысяч лет прожили, и как-то и в университетах учимся, и в космос летаем, и так далее. Но вопрос в том, что это будет бесконечно продолжаться, что эволюция это подготовила мозг для вот такого дальнейшего бесконечного развития и в таких ускоренных темпах, и с переходом на такие устройства. И существует серьезное опасение к тому, что прямо сейчас уже мозг не выдерживает этих нагрузок. Прямо сейчас мы попали в ситуацию переизбытка информации. Это, собственно, главный продукт, который делают сейчас на заводах, это информацию. Посмотрите, компании, которые самые богатые в мире, они же производят информацию фактически. Мы потребителями становимся этих самых интенсивных потоков информации, мультимедийных и прочих. И поэтому вот возникает вопрос о том, а мозг вообще рассчитан на такие скорости, на такие потоки информации, вообще на такую нашу жизнь. Есть серьезные основания к тому, что сейчас уже значительное число людей, это не касается, это совершенно не связано с их уровнем образования. Их мозг не подготовлен, а эволюция в такие короткие периоды не работает. Она работает миллионы лет. Так что речь идет о десятке тысяч лет. Если что-то бы и сдвинулось, то оно должно сдвинуться за 100 тысяч лет, например. Наша ближайшая перспектива в этом смысле не очень радужная, если мы будем продолжать жить вот в таком мире. Да, то есть мы вообще в какую-то временную ловушку попали, что это все пошло так, что нам не по силам, а остановить мы это не можем, потому что оно само идет. Ну, есть какие-то, вы сами называли, какие-то органы, которые могут закон какой-нибудь ввести. Ну, особенно если обезьяны войдут во власть. Вопросы у нас шансы, там. Да. Так, да. А я не знаю, как организаторы подают вопросы. Я вот сейчас буду зачитывать. Угу. И большая просьба отвечать быстро, потому что вопросов очень много. Планирование возраста – это задача мозга? Я не поняла, что еще раз? То, что планирование возраста человека – это мозг, это на это влияет, на это планирование, на сколько человек проживет? Нет, а я все равно не понимаю, а кто планирует? Вот так вопрос задан. Нет, вопрос задан очень странно, потому что нужно понимать, кто субъект, кто объект. Ну, планирование, может быть, имеется в виду биологический, вот мозг может влиять на продолжительность жизни? А, это? Вот в этом смысле, да. Ну, да. Ну, если мы правильно живем, то, наверное, все потенциальные возможности конкретного индивидуума, конечно, мы подтягиваем до этого уровня максимального расчетного гарантийного срока службы организма человека. Мы все разные, и генетика разная, поэтому у всех есть какой-то, конечно, такой срок, на который, в принципе, можно было дожить. Но мы же зачастую идем против нашего здоровья. Поэтому, если вот так вот в этом смысле мозг может это подработать. Но я вот как биолог, допустим, я не вижу какого-то мистического влияния мозга на продолжительность жизни. Ну, например, мы займемся сейчас с вами тотально медитацией. Выйдем отсюда с гарантией, что у нас на 5 лет, значит, будет больше срок жизни. Что-то вот нет таких механизмов. А можно я расскажу анекдот? Анекдот такой. Едет комиссия в горы, скажем, в Кавказские, условно говоря, изучать долгожителей. И вот там замечательный старик, ему там 120 лет, вот они приезжают туда, его спрашивают, как же это вам это удалось все. Он говорит, ну, понятно, как я вообще отсюда не уезжал, ем зелени много, ем, ну, барашка иногда, там, молодое вино, родниковая вода, с гор течет прекрасная вода. И вот так они мило беседуют. Вот, и вдруг, значит, из-за стены какие-то визги, девицы какие-то визжат, падает что-то, говорит, простите, конечно, не мое дело, а что это, что там происходит? Он говорит, всю жизнь мучаюсь, это мой старший брат, дебошир и пьяница. К вопросу, мы-то планируем, понимаете, но... Огромное количество вопросов про то, как справляться с лавиной информации, как не упустить важное и как вообще справляться с этим. Как вы с этим справляетесь? Вопрос вам обоим. Ну, давайте я начну. Во-первых, я не справляюсь. правда говорю, потому что оно валит и валит. И здесь нужен какое-то внутреннее решение такое, которое, может быть, я даже и приняла как-то подсознательно. Да? Ну и к черту вообще. Невозможно это прочесть, это невозможно обдумать, а поэтому нечего и переживать. Но все-таки мы же следим за нашей там научной литературой. И тогда, если я что-то получаю, что почему-то у меня вызывает интерес, то я сделаю следующее. Я позвоню Александру Яковлевичу, позвоню Анохину и скажу, вот тут статья пришла, Смит некий пишет вот такие вот вещи, как-то интересно. Он придурок или его имеет смысл прочесть? Если мне скажут, что он дурак и жулик, то я больше не буду его читать никогда. Я понимаю, что вас не устраивает такой ответ, но это правда. И потом отбрасывать от себя вещи, которые не абсолютно необходимы. Вот меня там спрашивают, вы смотрели такой-то сериал? Я что, умом тронулась? У меня единственная жизнь. Я не успеваю читать лучших умов Земли. Я буду смотреть какой-то семинар, этот сериал про борьба с кальмаром там. Или что? Я что вообще... Что происходит? Зачем я должна его смотреть? У вас была оговорочка не сериал, а семинар. Бывают и семинары. Да, это по Фройду, кстати, оговорка. Которые, семинары, сериал, которые тоже семинар. Можно избегать, да. Вот, я хочу добавить просто, что, конечно, есть некоторая хитрость, о которой, я не знаю, может быть, Татьяна Владимировна Мышлина не рассказала, которой мы пользуемся в этом деле. Дело в том, что многие вещи, которые вот нужно решать там в научной, мы как-то не очень-то и продумываем, и не читаем, а просто берем и догадываемся. Вот думаем, что, наверное, вот так оно. И тогда уже под эту догадку строим какой-то эксперимент, строим какие-то... Вот эти догадки, они берутся как раз из того самого мира, той модели, ментальной модели этого физического мира, который нам подсказывает. Она же уже есть модель. Но что мы будем там читать, допустим, еще какую-то статью, если там уже подсмотрена закономерность чего-то? В этом есть основа вот нашего творчества. В этом же оно и заключается. Не сумму статей прочитать, а все-таки как-то обобщать. И таким интуичить, можно сказать. И этим живут, вообще-то и живет каждый человек. Я не думаю, что каждый из вас знает точности, как варить, допустим, суп какой-то. Конечно, много там на интуиции, сколько там соли, что там, чего еще добавить. Поэтому вот эта подсказка, она позволяет нам как бы творить изнутри. Нам не всегда нужно это огромное количество статей. В этом есть подмога. И, конечно, мы уже живем не одним умом. То есть, конечно, мы должны обмениваться мнениями. И мы как бы, мы собираемся, это теперь мы совокупной жизнью живем, это не касается отдельных там ученых, в принципе, мы обмениваемся своими знаниями ежедневно со всеми вами, в том числе, вы сейчас задаете вопрос, кто-то из вас, мы отвечаем, и тем самым мы уже накапливаем какое-то дополнительное знание. Поэтому, конечно, мы социальные существа, это все вместе на нас работает. Я бы еще, знаете, что добавила? Вот знание, ради механического знания, оно не просто бесполезно, оно вредно. Вот знаете, когда у вас же компьютер периодически пишет вам, у вас место кончилось, да? Да купите место в Гугле, иначе прекращаю работать. А в голове не так? Зачем вам это? Этого только не его нужно. Не купишь уже, это место. Да, и место ты не купишь. А главное, что это не нужно. Понимаете, если ко мне подойдет студент, а такое бывает, вот, и говорит, там я прочел 184 учебника и 560 статей, я спрашиваю, ну, дурак, я ему говорю, а зачем ты это сделал? Для чего? У нас соревнование, кто больше прочтет, так это про другое. Ты зачем это все делал-то? Чтобы пятерку получить, так вот тебе двойка, потому что ты дурак. Если бы ты был умный, ты бы читал то, что нужно, чего, а не набирал количество. Следующее, чего у нас там? Является любовь химическим алгоритмом мозга. Любовь? Да. Батюшки Светы. Не знаю. Я не могу ответить. Ну, я понимаю просто это, так сказать, смысл, может быть, этого вопроса. Его так тоже надо раскодировать. Теперь вопрос. Видите, мы играемся так, что, так сказать, надо понимать, о чем там, собственно, речь. Ну, может быть, я неправильно понял, но речь идет о том, что наши психические, высшие психические функции, наши переживания, в том числе такие романтические, это что, химия просто мозга и больше ничего, нейроны между собой там перекинулись несколькими импульсами, и вдруг включилась любовь. Это вечный спор. психическое – это что? Это просто игра нейронов, посылающих друг другу нервные импульсы, или это нечто большее? Вот, на мой взгляд, это, конечно, нечто большее. И вот тут надо понимать, что это не мистика, нечто большее, которое приходит нам из космоса. Это тот самый мир, который мы сформировали в себе по ходу нашей жизни, впитав в себя то, что наше окружение. И этот мир, он живет уже сам как бы по себе. Там он обеспечивается, вот эти... По-другому, нервные импульсы обеспечивают жизнь этого мира. И в нем начинают рождаться новые открытия. Именно там. Если просто вы работали, у всех нас одинаковое количество, почти что одинаковое количество нейронов, они, пожалуйста, могут перебрасываться. Но миры разные. И поэтому творческие и романтические порывы, которые там возникают, они уже это порождение вот этих миров, а не конкретные работы нейронов. Есть работы нейрофизиологические, которые показывают, что образ, который мы держим в голове, он может сесть на, так сказать, на разные нейроны. То есть он сам себе поддерживается и ищет нейроны, на которые сесть, чтобы для того, чтобы взаимодействовать с организмом. Это не, здесь нет ничего мистического. Это вот как информация, которая крутится в компьютере. Она тоже, на самом деле, приседает на транзисторы. Но она же нечто большее, чем сами эти транзисторы. Но так как я полностью согласна, но так как мы думаем, думают отнюдь не все. Вот я когда вела еще такие интеллектуальные вечера на петербургском телевидении, там сколько-то лет назад, другая была, пятый канал был другой. Вот, я туда, соответственно, всяких своих друзей и коллег звала беседовать. И один из них был хорошо нам с вами известный Медведев Святослав Всеволодович. Он тогда был директор Института мозга. И мы с ним примерно такой вели в прямом эфире разговор. Я говорю, ну хорошо, а вот влюбленность, я говорю, вот зрители сейчас там заплачут от счастья, мы про влюбленность сейчас с тобой поговорим. А это что такое? Он так на меня посмотрел, как будто я вообще ничего не понимаю. Он говорит, что, не понимаешь, что ли, химия сплошная? Я говорю, прям так вот химия? Ну, конечно, там серотонину больше, там дофамину меньше или наоборот. Я говорю, а что же, как это регулировать, что? Он говорит, как с истерикой. Я говорю, в каком? Ну что, не знаешь, когда у человека истерика, что нужно сделать? По щекам надавать. Быстро проходит. И с влюбленностью, говорю, то же самое. И с влюбленностью, уверяю тебя, то же самое. Он, это при этом не хулиганство было, он на самом деле так думает. И таких, но без этих игрушек, которые я сейчас подставляю. Ну да, это разные точки зрения. Хотя я могу сказать, что Святослав Всеволодович в последнее время начал исправляться. Мы с ним работаем в тибетских монастырях. А, он... так это его привело в чувство, да. Да. Нет, но мы все близкие друзья и там общаемся все время. Огромное еще, количество, наверное, вопросов, как воспитывать детей. И мало того, если бы у вас сейчас были в доступности мелкие дети, вот что бы вы конкретно с ними делали, чтобы воспитать нормального человека? Мелкие дети. Не знаю, это на самом деле ужасно сложный вопрос. Может, я уже много раз говорила, у меня был какой-то период в жизни, когда я решила, надо все это бросать и идти, скажем, в школу учить маленьких детей. Со свойственной мне скромностью я считаю, что маленьких детей в школе должны учить звезды, поскольку я сама себя к звездам тогда относила. Вот, потом я успокоилась, да, то я считала, вот надо идти учить маленьких детей, все будет в порядке. Я вам скажу, почему я этого не сделала. Я испугалась, и сейчас я отвечаю абсолютно честно и серьезно. Я не знаю, как. Вообще учителя, они, конечно, просто герои. Вот они выходят, ну, просто в пекло. Вот как они это делают? Так, чтобы, с одной стороны, дети не распустились пух и прах, потому что, ну, мера... принуждение во всем образовании присутствует, в том числе и для маленьких детей. А с другой стороны, чтобы их не задавить и не отбить у них на всю жизнь желание вообще, что бы то ни было, делать и учиться. То есть такая страшная вещь. Я не представляю себе. Так что у меня ответ на этот вопрос я абсолютно не знаю. Абсолютно. Приблизительно даже. Татьяна Владимировна, можно еще добавлю от себя, что вот на сайте «Прямой речи» у нас есть как раз та самая школа, где учат звезды, и можно подписаться, и самые лучшие преподаватели у нас И онлайн тоже можно ее смотреть. Надеемся, что с вами что-нибудь сделаем. Конечно, такие школы есть. Это что там говорить. И мы знаем, в Петербурге 610-я гимназия, просто это вообще... Я бы дорого дала, чтобы там поучиться прямо сейчас. Там практически ни одного нет профессионального учителя, заметим. А русскую литературу преподают сотрудники Пушкинского дома, там искусство из Эрмитажа или из Русского музея придут и так далее. То есть детям, ну, так повезло, просто... И, ну, кроме того, они еще умудрились какой-то педагогический ход сделать. Я не понимаю, как им это удалось. Там неприлично среди детей считается неприличным обсуждать материальные вещи. То есть, если ученик другому ученику скажет, мой папа купил там Audi вчера, какого-то лазуревого цвета, получит в лоб. Это запрещенный ход. А приличным и престижным даже, неприличным, а престижным, считается много знать и не бояться решать очень сложные задачи. Если им дают задачу, которая, ну, вообще крышу сносит, то это для них самое счастье. То есть они ищут не задание, которое от них не берет сил, а они ищут задание, которое от них все берет. И им это... А вот вы не могли решить, а я решил. Понимаете, совершенно другая установка. Как они сделали, это я не знаю. Эти дети потом к нам поступают и у нас учатся, и это я вам скажу. Они, конечно, снобы страшные. Они знают себе цену. Само собой. Но у них есть основания для этого. Но это вот это то, что мы говорим. Вот это отборные такие полянки. Понимаете? Да-да-да. Вот ну, я тут полностью согласен. Из Царско-сельского лицея смотрите, кто вышел. Да, в свое время. А это просто вот некоторые, там, школа вот такая была. И, конечно, от этого зависит. Мы знаем школы, и московские школы, и школы и в других городах, которые дают олимпиадников, там, высокие достижения и так далее. Но все-таки семья и школа. Вот первые годы жизни, дошкольные, например, ну, это же семья. Семья и вот ближайшее окружение. Поэтому, ну, от родителей, от нас с вами зависит, чтобы все-таки у человека появлялся в голове мир, в котором он живет. Если он ограничен, допустим, игрой на компьютере, ну, скажем, многие мамы говорят, и там, мы сами там говорим, что мой ребенок весь в компьютере, полагая, что он, так сказать, будет знаменитым компьютерщиком, каким-нибудь ликуном там, и так далее, и так далее. Но это же совсем другое дело. Это просто ограничение. Ограничение вот только по этим играм. Он будет действительно хороший, может быть, игрок, но компьютер это никакого отношения не имеет. Поэтому просто нужно следить за тем, чтобы у человека был гармоничный, развивался гармоничный мир. Вот эта ментальная модель, чтобы она была адекватной этому миру, была богаче, как можно богаче, насколько хватает способностей этого ребенка. Потому что больше влить в него, чем у него есть способности, из какой бы он там семьи не был, уже ничего не сделаешь. Эту вот границу надо четко чувствовать, иначе тогда будет все наоборот. Да, но для этого ребенку надо дать возможность поиграть на всей клавиатуре. Почему я за то, чтобы детей учили вообще всему? Не потому, что из него получится там Спиваков или там Айвазовский. Не в этом дело. А как он узнает, что он любит или к чему он способен, если он не попробовал? Но он должен по всей клавиатуре пройтись, а потом сказать, это ненавижу, а вот это готов круглые сутки. Да, мне кажется, даже, извините, еще одну минутку добавлю, это даже проблема не только вот школьного и домашнего образования, это проблема и высшего образования. Может быть, сейчас, особенно вот в наше время, может быть, надо действительно и первым трем курсам попробовать в широком диапазоне. А так получается как? Поступаете в строительный институт и начинаете учить эти балки, допустим. А может быть, человек еще не готов, он не выбрал, может быть, это вообще какая-то случайность, что он в этом институте, а тем не менее, он уже 5 лет затрачивает на эту специфику. Поэтому, в общем-то, во многих странах мотивируется другой способ. Первые три курса просто набери очки. Ну, собственно, бакалавриат такой да, и есть. Да. Там вся палитра. Набери очки по разным предметам, по каким хочешь. И мы будем знать, что к четвертому курсу вот ты более-менее образован, неважно в чем. А с четвертого, допустим, мы начнем тебя уже учить как специалиста. Этот подход более какой-то, ну да, бакалавриат, там, где он реализован именно таким образом, то это вот существенная такая прибавка к такому образованию. Огромное количество. Несчастные дети, родители там принимают решение. Ну, есть, конечно, семьи. Там, я знаю, 4 поколения нейрохирургов, и он просто с самого начала понятно, что он и будет нейрохирург. И ему как бы это подходит. Ну, но это же исключение, огромное исключение. Он не обязан идти туда, куда ему родители указывают. Еще один вопрос. Прежде чем я скажу вопрос, там книжки у нас есть, дорогие друзья, в холле. Совсем небольшое количество лекций Александра Яковлевича Каплана, книжек, и Татьяны Владимировны, тоже небольшое количество книжек, можете купить. И огромное количество вопросов про медитации и про то, прям цитирую, чего вам удалось добиться в тибетских монастырях. Это вот Александр Яковлевич, потому что он там и работал. Я туда только для развлечения ездила. А вы работали. Ну, все равно, я-то считаю, что это наш общий вопрос с Татьяной Владимировной, потому что работа – это рутина. Ну, значит, мы там что-то изучаем. Важно, что вот я вынес из этих, ну, к сожалению, вот эта пандемическая ситуация, она на год, на полтора уже выбила. У нас там много было таких запланированных экспедиций. Но важно что? Что... Все ли мы, вот, вернее, так, достаточно ли мощная у нас наука, чтобы раскрыть механизмы мозга? Мы уже про это говорили, что, значит, там есть существенные ограничения по тому, как понимать, вот, как работает мозг. Причем нам же не нужно знать, что в нем там 86 миллиардов нейронов, столько-то какие-то синапсы. Нам же в целом нужно понять идею, как он работает, чтобы это было руководством хотя бы для того, чтобы понимать, как жить в этом мире, что дает больше мозгу, а что дает меньше мозгу. Нейроны нам тут в этом деле не помогут. Так вот, я хочу сказать, что тибетский, ну, вообще буддизм, и особенно тибетский буддизм, это такое направление, которое изучает, как работает мозг. Это же, так сказать, даже в прямом смысле это не религия, там нет Бога. И, следовательно, так прямо нельзя назвать. Это такое философское учение. И вот эти буддистские монахи в своих монастырях фактически вглядываются в себя, как работает мозг. Стараются погрузиться все глубже и глубже и глубже. Вот мы как можем погрузиться? Ну, мы, конечно, можем подсматривать. У нас такой же мозг, как и у них, не Homo sapiens, с таким же геномом. Но как мы можем подсмотреть, вот как рождаются у нас идеи, например? У нас даже не хватает силы воображения, чтобы, ну, так сказать, воспроизвести перед глазами какую-нибудь более-менее неоднозначную, допустим, визуальную среду. А что же мы можем делать, что же мы можем здесь, если нужно погрузиться глубже? Вот дело в том, что они как раз, их задача погрузиться глубже. Как это ни странно, это монахи, это не у них, в тибетские особенно монахи. Это монахи, которые изучают себя. Они изучают себя сначала, просто изучая тибетские тексты, их очень много, которые написали древние мудрецы тибетские. И тибетские монастыри – это, по сути дела, университеты. И они так специализированы. Один более философский, другой исторический, другой действительно такой имеет религиозный оттенок, еще какой-то, примерно там 10-12 разновидностей. И когда они поступают туда, монахи, там в 5-6-7 лет, хотя возраст там не предел, вот они начинают изучать эти тексты. Их вот работа – это изучение этих текстов. А что в текстах? В текстах как раз попытка понять мир человека. И, конечно, есть специфика. Мир человека понять не просто так, ради неизвестно чего, а так, чтобы человеку было комфортнее жить на этой земле. Чтобы он понял свои смыслы, чтобы он мог как-то определиться, как быть, как действовать в каких-то ситуациях и прочее. Вот они изучают эту глубину. И изучают эту глубину, ну, примерно стартовали они так оформленно, ну, где-то 2000 лет до нашей эры. Представляете, люди подсматривают, изучают глубины своих мыслей, своего воображения, я намеренно ускользаю от слова «сознание», глубины своего ума, у них даже и нет такого слова, есть ум, mind. И для того, чтобы посмотреть эти закономерности, мне лично интересно понять, что же они там нашли. это та сторона дела, которой мы, в принципе, не умеем заниматься. Мы только вот можем своими электродами что-то, а это же какой-то верхний уровень. Там довольно богатая среда. Я работаю как нейрофизиолог там, я пытаюсь посмотреть, как работает мозг при постепенном погружении, там, допустим, медитативном погружении. Медитация – это один из таких технологических приемов для того, чтобы погрузиться и посмотреть все глубже и глубже и глубже. И понятно, что там есть такие уровни, где легко подсматривать. Я закрыл глаза, и, допустим, вот я думаю про белого медведя. А у них такая задачка. А вот теперь не думай про белого медведя. И не думаешь про белого медведя. Попробуйте так сделать. Да, вот это вот управление вот этим умом, это первое, что нужно осваивать, допустим, этим монахам. Ну и дальше, там где-то граница, где уже, в общем-то, нет этих форм, которыми мы мыслим, формы мира. И уходит за пределы этих понятийных форм. Ничего нельзя назвать, нет никаких понятий, а тем не менее ощущение того, что ты владеешь умом, есть. Значит, вот как бы сам ум есть, но вот формы все исчезли, все ощущения исчезли и так далее. И тут начинается то, что они называют тонким сознанием. Оно уже не формулируется так, как мы вот понимаем в обычной жизни, и они погружаются дальше. Там есть вот эти стадии. Естественно, что меня привлекает, есть книги, в которых описаны эти стадии. Там у меня есть такая книга, которая написана 600 лет назад, ну, мне подарили, где описано это хорошо, оно там написано на тибетском языке, конечно, я не понимаю, но я многократно с учителями там разбирал все эти тексты. Это мне нужно как нейрофизиологу, потому что я записываю энцефалограмму, допустим, электрическую активность мозга. Во время этих медитаций мне интересно, а где этот переход, как он отражается в нашей энцефалограмме, для чего это нужно? Для того, чтобы, ну, может быть, мы сможем у обычного человека подсмотреть, может быть, у него тоже есть эти флуктуации на разных уровнях творческой, допустим, активности, на разных уровнях воображения. Просто это такой ход. А где я возьму еще таких испытуемых, которые умеют погружаться вот все более тонкие миры, материальные миры? То есть, что значит тонкие миры? Это означает, что вот присутствует в голове, присутствует ум, и человек чувствует, что он движется глубже. Эти стадии тоже там называются определенным образом, и он их чувствует. Но просто для примера, чтобы сэкономить время, например, учитель, я его спрашиваю, ну а как это вот представить, вот этот ум, который присутствует, а его никак не заметишь? Ну, очень просто, он говорит, вот представьте себе, так сказать, морскую гладь и горизонт, и небо. И вот вы берете ластик в уме и стираете линию горизонта. И все становится одинаково каким-то серым, непонятно чем, и вообще-то цвет надо тоже стереть. Отстереть цвет, значит, никакого цвета нет, но черное – это тоже цвет, значит, ничего вот этого не должно быть, понятия цвета там нет. И теперь, чтобы понять, что ум-то существует, то есть среда, которая поддерживает всю эту конструкцию, попробуйте мысленно дунуть на эту поверхность, и увидите, сразу пойдут волны, значит, есть там все, но вы это... Все это убрали из своего ума, и тем не менее вы там присутствуете. Видите, вот такие вот тонкости, а мне интересно, как они выглядят уже на нейрофизиологическом уровне. Поэтому и так, главная такая вот вещь, которая все-таки меня там посетила, которую, ну, вроде бы мы и знаем, но которую вот нужно понять немножко и, в общем-то, даже в руках подержать, если я уже нейрофизиолог, поиграться с этим. Это то, что вот образы ментальные меняют наш мозг. Они по-новому конфигурируют связи. Мы с вами уже говорили о том, что вот эти мысленные конструкции, психические агрегации, если они устойчивые, они под себя формируют нервные связи. И, условно говоря, если ты думаешь про такую какую-то высокую, хорошую идею, она впитывается в твой мозг и становится руководящим указанием для нас – монахам это не какое-то, так сказать, вдохновение, это их реальная жизнь. Они реально меняют свой мозг. Мы говорим монахи, там больше 15 тысяч. Но только некоторые достигают вот этого уровня, 10-15% самого высокого уровня, там тантрические монахи, где они могут этим оперировать и действительно менять мозг. Ничего мистического в этом нет. Подержите этот образ дольше. Подержите образ, например, это это в спорте идиомоторная тренировка. Подержите, посмотрите, как что-то, какое-то упражнение делает другой спортсмен или на экране, и это будет впитываться в вас, в ваш мозг, и вам легче будет потом вырабатывать этот навык. Тренеры это знают. И это, наверное, не без зеркальных нейронов. Ну, вот механики мы можем придумать, конечно, разные гипотезы, как, что это происходит, но это живые доказательства, что это есть. То есть да, у меня конечно, есть перспектива. Потрясающе. Да. Я бы к этому добавила, что вся наша, ну, европейская в широком смысле слова наука живет так, как будто этого ничего нет. А меж тем 5000 лет работы лучших. А мы делаем вид, что можно туда не... Ну, что это вроде, знаете, кунсткамеры, там разные диковинки лежат. Вот там разные диковинки лежат. А эти диковинки имеют к нам прямое отношение. Поэтому, конечно, то, что вы за это взялись, это вообще потрясающе. Ну, вместе с вами и со Светославом Всеволодовичем... Ну, я-то поболтать все будет. Нет. Мы все это было подготовлено вот предыдущими визитами к Далай-Ламе вместе с Татьяной Владимировной, с Константином Владимировичем и так далее. Это было подготовлено. Просто так въехать, это секретные монастыри, вот, так просто туда попасть невозможно. Фактически мы были первыми, да. Вот именно в тантрических монастырях мы были первыми, кто смог договориться, там, это не только Далай-Лама, это и настоятель монастыря должен был дать позволение этим заниматься. Так что... Причем у них как раз интерес к западной науке, западной в широком смысле, есть, как мы знаем. У них в монастырях есть приглашенные профессора, условно говоря, из Гарварда, да, которые их учат, MIT, а также вы да. учили, и Константин Владимирович, и так далее. То есть у них интерес, они хотят знать то, что знает наука. Но в тантрические монастыри только российские исследователи попали. Да, но я имею в виду, что оттуда есть запрос, а от наших нет, потому что они говорят, ну ладно, это отдельная область, там, востоковедение, условно говоря, читайте свои манускрипты и читайте на здоровье. Вот это совершенно неправильно, потому что там бесценные знания. Вообще с ними очень интересно разговаривать. Я помню, что я задала вопрос, ну, вообще идиотичный, даже неприличный. Я сказала, хорошо, вот реинкарнация. Ну, мы понимаем, что мы все помрем и на мелкие частички в итоге рассыпемся. А потом эти частички соберутся во что-то. Да, в другой комбинации получится дерево-груша, да? Но мы же не об этом говорим, а мы говорим о переселении личности, конкретной личности, в другое тело. Я говорю, но в нашей науке, в современной науке, нет ни малейшего намека на то, каким образом это могло бы произойти. И вот блестящий ответ был его святейшества. Он сказал, так это ваши проблемы, нам доказательств не надо. Мы точно знаем, что это есть. А вам нужно найти, какими каналами это идет. Так вы плохо работаете. Давайте. Это очень правильный ответ. Им не нужны эти доказательства. У них есть своя и другая система доказательств. А мы говорим, нет, вы переведите на наш язык. Да. У них, во-первых, очень большой интерес, конечно, к тому, вот, что делают ученые. Монахи, эти монахи, буддийские монахи, это такие любопытствующие, любознательные люди. У каждого есть смартфоны. И веселые, кстати. Да, вот и веселые, да. У них есть смартфоны, такие. Ноутбуки. Это не какие-то замороченные там религиозные там деятели. Нет. Но они с детства понимают, что вот эта суета, внешняя вот эта материальная суета, она не ни к чему не ведет. Она не ведет к тому, чтобы, ну, как-то осмысленно жить, прожить вот этот отрезок жизни, который дан, прожить достойно, и чтобы, ну, вот есть такая, мы с точки зрения вот такой материалистической науки не можем сейчас это трактовать, но есть вот этот момент, когда ты можешь перескочить. Личность – это то, что накопил человек за свою жизнь. Ну, действительно жалко. Вроде бы это, если уж там завод какой-то построил, еще в банке счет лежит, ну и бог с ним, там, так сказать, какая разница. Но если ты накопил нечто духовное, жалко, что оно уйдет вместе с тобой. Вот это вот, и вот это вот стремление передать дальше, не в книгах, а чтобы тело ожило с твоими уже намеками на личность. Если не полная личность, но какие-то намеки. И вот чтобы вот это быть достойным передачи, они для этого живут. Так что здесь вот есть такая здравый подход у каждого из них. Они живут этим делом. Ну и, конечно, вот они любопытствующие. Конечно, они, если ты уже как-то им, ты свой человек, как-то там они понимают, что у тебя нет каких-то задних мыслей там и что-то такое, они чувствительны очень к этому делу, то они могут стайкой ходить за тобой там по монастырю, пока там делаешь, и там, допустим, задавать какие-то вопросы. Профессор, а вот а что вы думаете вот на такую тему? Вот. И, значит, там, допустим, ну, такие самые, ну, очень логичные. И если отвечаешь, надо следить, чтобы была логика, иначе они поймают тебя. Тут же налоги. Кстати говоря, каждый день у них есть урок логики. Так вот, допустим, спрашивают, а что было, когда ничего не было? И смотрят на меня, причем я вижу. Они знают ответ. Вот. Но я же тоже, я все-таки имею высшее образование, когда надо выкрутиться из этой ситуации. Ну, а вот эту заминку они поймали и говорят, я хотел уже отвечать, они говорят, ну что, большой взрыв, да? Вот. Видите, значит, подготовленные люди, но и поэтому как раз мне нравится, потому что они задают сущностные вопросы. Так просто не открутишься, сам должен еще подумать в этом, над этим вопросом. Он содержит какую-то глубину. Поэтому это очень хорошая среда, и вот иногда такие монахи, они приезжают с какими-то лекциями, где можно задать вопросы. Это очень ценное вообще-то дело, особенно если вы знаете, что это действительно такой сертифицированный, можно сказать, монах, то есть он действительно из таких монастырей, он действительно имеет компетенции, потому что у них этот университет, это 16 лет начального образования, плюс 6 лет, можно сказать, аспирантура, и они получают степень гише. Вот такое образование, значит, 6 плюс 6, 16 плюс 6, 22 года, это уже серьезно. Человек, который серьезно знает свое дело. Я, кстати, тоже спрашивала про большой взрыв. Опять же, один из моих идиотских вопросов был. Я говорю, did you have the Big Bang? Его святейшество говорит, конечно, нет. Я думаю, вот это да, вот нарвалось. А нет, потому что все было всегда, ответ-то. Не было никакой точки. Какие там сингулярности вообще? Не было никакой точки, с которой все началось. Оно всегда и было. Ну да, мы не знаем, что истина, потому что... и само собой. Да, но в их представлении мир как бы описан. Вот они для себя понимают гармонично все. Потому что они обошли многие наши там проблемы термодинамические, там еще что-то. Ну просто они обошли, просто не зная о них. Вот, и поэтому у них в своей голове, в своем понимании мир целостен. А вообще-то говоря, для человека, для каждого из нас... какое-то иметь внутреннее понимание целостности мира, своей жизни, того, чем ты занимаешься, это же очень важно. Это как раз защита от возможных таких проблем нашего времени, неврозов, депрессий и прочих всех дел. Так что это очень такой важный навык, может быть, стоит как-то его нам хоть немножечко перенимать. Бесспорно. Может быть, будем заканчивать? Да, уйдет мой Сапсан, вам хорошо, столичным жителям. У нас буквально последний вопрос. Провинциалы. Последний вопрос. Просят назвать парочку книг, которые вы прям вот можете посоветовать, как такое долгое настоящее чтение. И есть ли у вас мечта? Ну, мечта – это пафос такой. Но я бы хотела, чтобы этот бардак на планете закончился. Я не уверена, что это можно мечтой назвать. Но хватит уже скоро 2 года. Но сколько это можно терпеть? Так что это легкий ответ. А книг? Я не знаю. У меня против книг есть внутренняя злоба. Потому что я когда смотрю, у меня их так много дома. И когда я мимо этих полок хожу и думаю, я загнусь давным-давно, и их так и не прочту. Потому что их много. Поэтому я не знаю. А читаю я сама, если не считать научной литературы, которую мы читаем очень много всегда. А так я читаю Гоголя. Я читаю Бродского, я читаю Пушкина заново. Это всегда новыми глазами, естественно. Вообще я читаю классику. Недавно я стала читать Шекспира, встретила одну ученую даму, которая сказала мне, скажи, а что ты сейчас читаешь? Она такая манерная. Я ей сказала Шекспира. Она смертельно обиделась. Она мне не поверила. Она считала, что это я просто ее... отбросила, чтобы серьезно не отвечать. Это я к чему рассказ? К тому, что люди настолько в суете в этой, все потерялись, что забыли, что есть великие книги, их имеет смысл читать. Они вовсе не старые, а они навсегда. Чем классика хороша? Тем, что она описала, как, что такое человечество вообще. Вот что там написали в античных трагедиях, то и есть. Оно там, одежды поменялись. А на самом деле все так и есть. Вот это очень интересно. Вот Лотман, которого я очень имела счастье много общаться и восхищалась бесконечно, он говорил, что искусство – это возможность прожить другие жизни. Вот это, кстати, очень он крепко сказал. Ты не можешь прожить и так, и так, и так, и так. А в книгах можешь. Поэтому, да, надо читать хорошие книги. А на плохие нельзя тратить свою жизнь. Как с реинкарнацией у нас получится, я не знаю. А вот одну жизнь тратить на барахло как-то обидно. Да, ну я тут согласен, не буду фантазировать, согласен, Татьяна Владимировна, не буду тратить ее время сейчас фантазировать, но книжку я могу, конечно, можно, я недавно прочитал, допустим, рассказы Чехова, и не раз, еще и нахожу, да, все время там новое, но, понимаете, вообще-то мне было интересно прочитать и книжку там, скажем, «Тайные виды на гору Фудзияма», но я бы все-таки вот выделил сейчас книжку, которая мне понравилась, Ян Ликун, «Как учиться машины». Там много ответов на те вопросы, которые, значит, вы задавали, и которые такие, и которые нам важны сейчас. И она написана таким языком, хотя он специалист, он автор сверточных сетей и прочее, но и он, так сказать, вице-президент Фейсбука и так далее, и так далее. Но написана книжка хорошо, для понимания понятно. Так что... А вот есть еще замечательно, если в эту сторону поворачивать, скажем, Хокинг «Краткая история времени». Это вам не Чехов, конечно, но это очень интересно. Интересно, да. Ну, много книжек, они расширяют немножко. Или Пенроуз, переведены много книжек. Нобелевский лауреат 2020 года, кстати говоря. Помните, он к нам приезжал, хвастаюсь, на семинаре у меня выступал, а потом мы его в Москву привозили. Помните? Это очень интересно. Он, хотя физикой Нобеля он получил, разумеется, не за это, а за черные дыры, вот. Но его очень много лет интересует проблема сознания, он интересно к этому подходит. Да, нужно быть как-то вот немножко в курсе. Мне, например, такую книгу читать точно интересно, интереснее, чем идиотский роман какой-нибудь. Ну, фантазии, вот такие фантазии, значит, мы не знаем, насколько они близки к жизни, может, они это очень... Это другое дело, да, но это бы... говорит крупный мозг, да, так да, сказать. Это просто вот, ну, я абсолютно согласен. Это говорит крупный мозг, это посыл к нам от его мира, к нашему миру. Поэтому, если мы хотим добавить, ну, конечно, надо брать вот людей, которые в этом деле преуспели. Так что я согласен, тут все... Давайте жить так дружно, друг друга читать, знать, понимать наши миры. Давайте закончим на том же, с чего и начали. Вот я как раз просила, чтобы не был совершенно черный зал. Я, поскольку, к несчастью, публичная фигура и много выступала до этой пандемии. Самое ужасное – это когда черный зал, когда ты не видишь ни одного лица. Это кошмар. Я как раз думала, а как артисты, как они играют когда там, в Мариинском Большом театре? Они выходят, ничего, там... Бездна, космос. Ну, в общем, я ужасно рада видеть человеческие лица. Я потому что сканировала все на лица, смотрела. И ужасно приятно. Спасибо.